Глава 4. Местный дворник рассудил по-житейски просто. «Что ты в самом деле, Валера? Лопаты твои в подвал суставим!» Валера только руками развел. «Андреич, ты что? И пацанов тоже в подвал! Ты пойми, как я им объясню, как в глаза смотреть буду!» «Действительно, как объяснить мальчишкам, что их выставляют вон? Что все эти вымпелы, кубки, все никому не надо? И сами они со своим хоккеем тоже никому не нужны? Помещение, глядишь, ты им понадобилось. Видать, кому-то приглянулись хоромы твои, Валер?» Андреич мыслил на редкость здраво. Хоромы и правда были, дай бог, каждому. На первом этаже жилого дома, считай, площадью с хорошую квартиру. Только спланированы по-другому. Предбанничек небольшой, а затем зал. Вдоль стены шкафчики, в центре стол длинный, вдоль него скамейки, чтобы и переодеться, и чаю попить после тренировки можно было. Ну и, конечно, кладовка со всякими причиндалами имелась. Клюшки, шайбы, сетка для ворот, запчасти всякие, наколенники со шлемами и прочее-прочее. Украшали ту комнату, развешанные по стенам вымпелы. За 20 лет много раз их вручали. И каждый раз за дело. Вернее, за игру. Кубки же стояли в стареньком полированном серванте. Серебряные, золотые, с хоккеистом на боку, с гравировками, начиная с 1974 года, когда первый раз они выиграли золотую шайбу. С тех пор кубков этих прибавилось. 11 раз побеждала его команда. И каждый раз это был восторг и блеск в мальчишечьих глазах, и огромный торт на всех, и, конечно, мечты, мечты. «Я тебе помогу, ты не переживай так, Валер», — продолжал Андреич. «Мы 100 лет друг друга знаем. А за раз, если так вышло, местечко всегда найдется, куда запчасти твои убрать. Вот с пацанами сложнее». С ним сразу становилось спокойнее, что ли. Неторопливый мужик был Андреич, и все у него как-то ладно спорилось. Коренастый, широкоплечий. Еще ватник да валенки напялит, мужичок с ноготок настоящий. Лицо открытое, беззлобное, невозмутимый. Шуточку забористую отпустит и снова за лопату. Снег у подъездов с утреца уберет. В обед снова пройдется и домой. «Не боись, прорвемся, Валер», — успокоил как мог Андреич. «Чай не впервой нам, и не такое переживали».